04:47. К тому моменту, как Дэвид Холберт оторвал взгляд от своего компьютера, за окном уже начинало светать. «Все, довольно», — подумал он, хотя особой усталости не ощущал. Сидя в кресле на колесиках, он оттолкнулся руками от письменного стола, вынул из компьютера гибкие диски и убрал их в коробку. Ночь прошла быстро и оказалась довольно результативной. Еще со времен учебы в колледже он любил просиживать ночи напролет. Если, конечно, работа этого заслуживала. После окончания колледжа минуло 13 лет. Красноречивым подтверждением, чему служили его заметно поредевшие волосы. Тем не менее, он по-прежнему не жаловался на недостаток энергии. Будет в достатке кофе, а значит, все остальное тоже будет прекрасно. Дэвид Холберт имел все основания быть довольным жизнью. Как в целом, так и в настоящую минуту, когда он допивал остатки пятой чашки. Его даже чуточку удивлял подобный жизненный настрой. Тем более, что первый год после окончания Пенсильванского университета, а затем и Бруклинского политехнического института, обернулся для него самой настоящей катастрофой. Инженерный вуз подготовил его к самостоятельной работе в качестве дизайнера, тогда как работа в Комкорпе оказалась сплошным компанием в бумажках, в которых не было ничего такое, что имело бы хотя бы призрачную связь с творческой деятельностью. Проторчав там полтора часа, он в конце концов решил махнуть рукой и понадеяться на удачу. Работа в IBM оказалась поинтересней. Они занимались разработкой новой большой машины, предназначавшейся для службы береговой охраны США. Дэвид и еще двое парней самостоятельно выполняли основную часть работы, получая от нее истинное наслаждение. Однако где-то в начале второй стадии разработки начальство неожиданно заморозило проект, показавшийся ему слишком сложным. Для самих разработчиков он был отнюдь не сложным, просто мозги пограничного командования оказались для него чересчур простыми. Следующие три года были отмечены двумя новыми проектами, стремительно начинавшимися и столь же неожиданно остановленными, в результате чего к 1986 году наступил срыв, полнейшее разочарование, сменившееся самой настоящей депрессией. Он решил послать чертовой матери работу дизайнера и любую другую аналогичную деятельность. Все ему казалось неимоверно скучным. А сам он погрузился в глубокую хандру, ненавидя самого себя, а заодно и Эми за то, что она оказалась своего рода сообщницей во всех этих делах. К тому времени они уже были женаты. Эми работала в той же компьютерной фирме, что и Дэвид, была его помощницей и одновременно единственным светлым пятном во всей его тогдашней суматошной и беспорядочной жизни. Вскоре они решили максимально упростить ситуацию, найти себе жилье, которое бы понадобилось обоим, и было бы обоим по карману, а также попытаться наладить в нем совместную жизнь. У обоих были какие-то сбережения. А кроме того, при необходимости они могли подрабатывать ремонтами телевизоров и радиоприемников. С поиском жилья проблем не возникло. Эми была родом из Портленда и по-прежнему считала штат Мэн своим родным домом. Что до Дэвида, уроженца Бруклина, то ему тамошнее океанское побережье показалось очень даже приличным местом. Того же мнения он придерживался и до сих пор. Он выключил компьютер, вышел из-за стола и направился к широким раздвижным стеклянным дверям, за которыми простиралась открытая веранда. Раздвинув дверь, он впустил в комнату свежий утренний воздух. Легкий ветерок шевелил высокую траву, заросли золотарника и кроны росших перед ним дубов. День, как ему показалось, должен был быть погожим. В гуще листвы деревьев уже щебетали птицы, скакавшие с ветки на ветку и подыскивающие себе местечко поудобней. «Да ладно», — подумал Дэвид, — «еще одну чашечку прямо здесь, на веранде». Через кабинет он прошел на кухню и до краев наполнил кофейную чашку. Сам по себе кофе его никогда не бодрил. За него это делала работа. Впрочем, так оно и должно было быть. С кружкой в руках он вышел наружу и опустился в одно из зеленых деревянных кресел, которые стояли вдоль облупившейся ограды. У него над головой покачивались на ветру две крепкие ветви, причем листва на той из них, что была потолще, то и дело взлетала над верандой, едва не касаясь окна спальни, располагавшейся по соседству с кабинетом. Там сейчас спала Эми. «Надо будет когда-нибудь спилить ее», — подумал Дэвид. В глубине души ему правда не хотелось трогать деревья, тем более дубы. Их было 10, все черные, посаженные через неравные промежутки, высокие, старые и почтенные, явно заслужившие свое право на собственное жизненное пространство. Для подобного рода деревьев было, в общем-то, не характерно то, что, произрастая в северных краях, они достигли столь внушительных размеров. Под напором дувших с океана холодных ветров здешняя растительность пригибалась, припадала к земле, словно ища у нее защиты. Дэвид лениво шевелил пальцами ног и неторопливо отхлебывал кофе. Сидел он босиком, поскольку солнце уже успело как следует согреть веранду. Сложенная из выкрашенных в серый цвет сосновых досок, она оказалась достаточно просторной, 12 на 35 футов, чтобы на ней свободно уместилось 4 удобных кресла, столик для пикника и даже гриль-жаровня. Сваи подпирали ее к склону довольно крутого холма, который волнами спускался вниз, давая пристанище и дубам, и росшему позади них кустарнику, после чего плавно переходил в густо поросшую травой равнину, занимавшую не менее 3 акров, за которой начинались 2 акра зарослей сосны, пихты и кедра, а уже за ними маячили скалы, там начинался океан. Сосны полностью загораживали скалистые утесы, но все равно картина получалась поистине захватывающей. Нигде не чувствовалось даже малейшего прикосновения садовых ножниц. Ни распаханной земли, ни посадок, все дикое. «Леса здесь темные», — подумал Дэвид. Ссылка от декламатора. «Леса здесь темные» — очень известный роман Ричарда Леймана. Конец ссылки. Да ну и слава богу. То, как они купили то место, вообще было целой историей. 2 года назад, когда он еще занимался написанием машинных кодов и доводкой оборудования, Эми занималась графикой, а Фил сидел в Нью-Йорке и сочинял музыку. Тогда они сняли дом. Деревянная постройка, возведенная минимум лет 100 назад, располагалась в самой гуще леса. Это было прекрасно, если не считать одного досадного обстоятельства. При дожде крыша начинала протекать одновременно в дюжине мест. И тогда в доме беспрестанно звенела симфония кастрюль и ведер. Готовить пищу в такие моменты, естественно, было не в чем. Но его идея создать динамичную, напряженную, по-настоящему жутковатую компьютерную игру неожиданно дала богатые плоды. Фирма Computer Arts тут же ухватилась за нее, вовремя закупила лицензию на производство и в итоге выплатила ему поистине царский гонорар. Что и говорить, игра под названием «Леса здесь темные» оказалась их первым коммерческим успехом в схватке с Nintendo. Более того, до них вообще никому не удавалось всерьез конкурировать с Nintendo, которая в течение долгого времени фактически доминировала на рынке компьютерных игр. Подобный успех отчасти объяснялся самим содержанием игры. По замыслу Дэвида, вас подстерегали полчища кровожадных пауков, которые пытались заманить в свои подрагивающие липкие сети, глубокие ямы, в которых кишели ядовитые змеи, обезображенные, отдаленно похожие на людей монстры, которые бросались на вас с деревьев и выскакивали из-за кустов, и вдобавок ко всему деревенское кладбище, где мертвецы медленно, натужно вытягивали друг друга из могил. Все то, что вам удавалось убить, истекало кровью, причем весьма обильно. Графика в исполнении Эми превзошла все ожидания, став поистине произведением ужасного, бросающего в дрожь искусство, в результате чего со стороны взрослых иногда даже слышались упреки, поскольку игра манила к себе в первую очередь детей. Однако ни самому Дэвиду, ни всей Computer Arts она таковой не казалась, ибо по существующим официальным стандартам шла наравне с самыми невидными забавами, вроде «Алисы в стране чудес». Зато в сравнении со всеми другими играми это был самый настоящий динамит. Короче говоря, показатели продаж взлетели выше крыши, что позволило компании заказывать новые игры, каждая из которых также оказалась коммерческим успехом. И все же «Леса здесь темные» встала в один ряд с таким шедевром Nintendo, как «Супер Братья Марио». Ни одна другая игра ни в Штатах, ни в Японии, ни в любой другой стране по своей популярности не могла к ней даже приблизиться. Причем за океаном успех подчас оказывался даже более грандиозным, чем у себя на родине. На подходе была очередная бомба – игрушка «Прячь и ищи», реклама которой оказалась поистине ошеломляющей. А вот тогда-то Дэвид и Эми и стали подумывать о покупке своего собственного дома. В результате поисков они нашли тот самый дом, серую постройку из кедра с видом на природу. По возрасту он также оказался почти столетним дедом и столь же уединенным, как и тот, который они до него арендовали. Ближайшие соседи проживали по меньшей мере в 2 милях к северу от них. Раньше этот дом принадлежал старому деревенскому доктору и его жене, но потом доктор умер, а супруга перебралась в Аризону к детям. А люди же они были достаточно состоятельные, и к тому же оказались типичные янки, упрямо отказывающиеся вносить в дом сколь-нибудь существенные переделки и предпочитая оставлять его в том самом виде, в котором он существовал в момент постройки, со всеми его вычурно обструганными угловатыми балками, накрашенными мореными багетами и старинной пузатой печкой. На следующей неделе Кэмпбелл со своей бригадой должен был приступить к закладке фундамента под новую постройку. Основная часть лесоматериала была заготовлена, и накрытая брезентом лежала перед верандой. Дэвиду уже доводилось видеть Кэмпбелла в работе, и поэтому он знал, что этот мастер, дотошный до мелочей, сможет сделать все, что надо, чтобы привести в дом элементы новизны и при этом сохранить присущий ему дух древности. За свою работу он брал прилично, но и она явно стоила того. Впрочем, деньги у Дэвида и Эми были. Более того, как ни странно, теперь они разбогатели настолько, что ни один из них толком даже не представлял, на что бы можно было потратить эти деньги. Зато его брокеры это себе очень даже хорошо представляли. И все же в одном Nintendo оказалось право, подумал Дэвид. В переводе с японского слово Nintendo означало примерно следующее. Как бы усердно ты ни работал, конечный результат все равно находится в руках Господа. Он чувствовал, что лучше и не скажешь. Кофе почти кончилось. Приятно грело солнце, в лучах которого его начало постепенно клонить ко сну. Неожиданно он услышал хлопки крыльев и увидел, как из высокой травы ввысь стремительно взмыла птица. Тетерев, куропатка, фазан, что-то вроде этого. Дэвид пожалел о том, что так мало был знаком с лесной фауной. Птица пролетела примерно 100 ярдов и снова опустилась в траву, после чего окончательно скрылась из виду. Затем он снова перевел взгляд на то место, откуда она недавно взлетела. И чуть было не выронил чашку. Расстояние до того места было довольно приличное, но зрением его Господь не обидел. Впрочем, путь оно и в половину слабее. Он и тогда безошибочно узнал бы, что именно видят его глаза. Девушка стояла в зарослях травы и золотарника. Трава была высотой под 3 фута. И достигала ей пояса. Ему показалось, что на вид ей лет 17-18. В общем, подросток. Черт лица он разглядеть не мог. Заметил только, что волосы у нее были темные и длинные. Даже очень длинные. Они падали на ее обнаженные плечи, наполовину скрывая ноги и груди. Он не мог ничего сказать об остальной части ее тела. Однако от пояса и выше девушка определенно была совершенно голая. В руках она вертела какой-то цветок. Красный. И смотрела в его сторону. То ли на дом, то ли на него самого. Это было трудно сказать. «Эми, если ей рассказать, ни за что не поверит», — подумал он. «Наш собственный лесной эльф. И надо же, почти у самого дома». Девушка постояла еще немного, после чего повернулась и двинулась в направлении сосен. Буйный каскад ее густых темно-коричневых волос постепенно затерялся в зарослях желтой травы. «Надо будет разбудить Эми и рассказать ей обо всем этом». Дэвид прошел в кабинет и задвинул стеклянную дверь. Он был уже на полпути к спальне и проходил как раз мимо установленной посредине кабинета старой пузатой печки, когда взгляд его упал на часы. 6:30. «Да она просто убьет меня», — подумал он. «И по делам». В последние 3 месяца, особенно после рождения Мелиссы, Эми спала плохо по ночам. Хотя девочка, следовало признать, превращалась с невероятной, кстати, быстротой, просто поразительно, как стремительно растут дети, в довольно спокойного ребенка, который, в отличие от других, известных ему детей, не заставлял их каждые полчаса вставать с постели. Разве что за ночь разок-другой пройтись к ее кроватке, и все. Вот и сейчас, вопреки обыкновению, Эми удалось крепко уснуть. «Да и ладно», — подумал Дэвид, — «а новости подождут». По пути в ванную он заглянул в спальню. Супруга его довольно быстро восстановила прежнюю форму, и сейчас ему было приятно видеть ее ногую, с крепкой спиной, покатыми плечами, прижавшуюся грудью к смятым простыням. В противоположной части комнаты в своей крохотной кроватке лежала укутанная в розовое белье Мелисса. «Какой же ты все-таки счастливый сукин сын», — подумал он. «Ты-то хоть сам это понимаешь? Дом, жена, ребенок, лесная нимфа и все прочее. Вдалеке прокаркала ворона. Наступило утро.